Глава 24. Раттледж повез миссис Фаррелл Смит обратно в Истфилд. Она сидела рядом, храня молчание. Еще раньше она согласилась снять временно номер в гостинице «Приют рыбака». Предосторожность не помешает. Поскольку во всем, что случилось, есть и часть моей вины, я могу вам кое-что сообщить, — вдруг сказала она. «Так вы знаете, где находится Дэниел Пирс?» — спросил Раттледж, не глядя в ее сторону. Подумав немного, она ответила, когда он пришел ко мне и сказал, что покидает Истфилд и никогда больше не вернется сюда, я так разозлилась, что схватила первую попавшуюся под руку вещь, это оказалось пресс-папье, и швырнула в него, попала прямо в лицо. Я стояла в ужасе, не в силах тронуться с места, а он просто повернулся и ушел. Она откашлялась, как будто у нее вдруг пересохло в горле. Я пыталась себя убедить, что это все война и опасность, которой он подвергался каждый раз, закладывая взрывчатку, но ему не стоило мне лгать. Раттледж насторожился. Неужели Дэниел Пирс рассказал ей о Пегги Уинслоу, или она сама догадалась? «В чем он вам солгал?» — спросил он, потому что она снова замолчала. «Понимаете, это просто смешно. Ведь Дэниел был самым интересным мужчиной, которого я когда-либо встречала в жизни, всегда был веселым повесой. Я не видела его ни разу грустным. И во Франции солдаты обожали его. И вот он стоял передо мной и говорил, что решил перейти в католицизм и стать монахом. Если он не любил меня и не хотел жениться, я бы это приняла. Если хотел забыть войну, я помогла бы ему в этом. Но он хотел, чтобы я его поняла. И только когда начались все эти убийства, мне показалось, что я поняла смысл сказанного им, ведь к тому времени я уже нашла Гароту. В общем, я подумала, что он стал сходить с ума, понял это и не хотел меня пугать. Я решила, что если найду его перед тем, как найдет полиция, то смогу спасти». Она повернулась к Раттледжу, глядя на него так печально, будто ждала, что он объяснит ей смысл поступка Дэниела и уверит, что Дэниел ее любит и вернется к ней. «Поэтому вы решили солгать, что видели мой автомобиль у церкви, когда увезли инспектора Майклсона? Вы решили, что это была машина Дэниела?» «Да. Простите меня, но я бы снова так поступила, если бы считала, что это его защитит». Раттледж раздумывал над ее словами. Наверное, Дэниел Пирс сказал этой женщине голую правду. Он бежал от мира, в котором не мог больше жить, но не из-за войны, как ей хотелось верить, а из-за несчастного брака Пегги с Вирджилом Уинслоу, с чем он не мог смириться, но чего не мог изменить. Теперь ясно, почему он совершил такой странный поступок и почему полиция не могла его отыскать. Они не там искали. Он мог сказать вам правду, если действительно искал покоя и мира, который вы не могли ему дать, и просил прощения. Раттледж надеялся, что тщательно подобранные слова принесут ей хоть какое-то облегчение и немного успокоят, но ей не нужны были подобные объяснения, а она жаждала подтверждения собственной надежды, что Дэниел вернется к ней. Она откинулась на спинку сиденья. «Значит, он хотел мне сказать, что с ним все будет в порядке, верно? Что я должна набраться терпения, пока он выздоровеет?» Раттледж оставил все как есть. Ей легче жить с такой перспективой на будущее, чем с горькой правдой. Она любила с отчаянием, на грани безумства, и также яростно сможет ненавидеть. А Пегги Уинслоу слишком уязвима. Время не всегда лечит, не говоря уж о том, что у каждого своя мера терпения. Все зависит от того, кто и сколько может ждать. Когда они подъезжали к гостинице, миссис Фаррелл Смит сказала: «Прошу вас, разрешите хоть чем-то помочь. Найдите мне занятие. Я отвечаю за школу. Что, если он захочет ее сжечь? Мало ли что ему придет в голову, чтобы замести следы. Я не смогу сидеть здесь и ждать». Когда ей выдавали ключ от номера, Раттледж попросил у клерка ручку и бумагу и сказал, что ей надо сделать. Он уже распорядился по поводу наблюдения за школой, однако преступник был хитер. Раттледж не мог не восхищаться его способностью предугадывать и противостоять действиям полиции. Уокер согласился с инспектором, что они снова могут его упустить. Добыча может ускользнуть от охотников в очередной раз. Невозможно было незаметно следить за всеми выходами днем. Позади школы начинался открытый луг, который также не мог служить укрытием. «Если он почуял, что вы его заметили, он уже ушел», — сказал Уокер. Я рассчитываю лишь на то, что месть настолько захватила его, что он пренебрежет подозрительностью и не захочет упустить шанс. Убедит себя в том, что вы его не видели. Раттледж мысленно представил улицу перед школой. А если из лавки зеленщика? У них есть первый этаж. Уокер скептически отозвался. Вы сможете оттуда видеть главный вход, это все. Тогда подождем до темноты и потом его окружим. Раттледжу надо было принять еще кое-какие меры. Он провел некоторое время, закрывшись с помощником хозяина скобяной лавки, и остался вполне удовлетворен консультацией, там полученной. До темноты оставалось еще время. Он обошел прилежащие фермы, не теряя школу из поля зрения. Хотелось верить, что Саммерс не покинул пока школу. Раттледж поговорил с каждым, кто мог быть следующим в предполагаемом списке убийцы, и предупредил, чтобы остерегались. Он нашел всех, кроме Татла. Его мать сказала, что сын отправился в Гастингс и не приедет до утра, у него там девушка. Тем не менее, Раттледж велел Уокеру проследить, если племянник все-таки вернется в Истфилд, и предупредить его. Между влюбленными все может произойти. К заходу солнца прибыл инспектор Норман со своими людьми. Они сразу направились в церковь, чтобы не привлекать внимания. С Норманом прибыл сержант Петти и двое других констеблей, крепких, уверенных в себе мужчин. По просьбе Раттледжа за это время миссис Фаррелл Смит начертила план школы и указала на нем все уличные двери. После того, как каждого полицейского прикрепили к определенному выходу для наблюдения, констебль Уокер дал им указание, как пройти туда незамеченными. Самым трудным было следить за главным входом, даже используя как прикрытие темноту. Было решено занять этот пост последним, после того, как все другие посты будут заняты. «У вас будет всего несколько минут туда добраться, и надо быть там к тому времени, когда окончательно стемнеет. И не входите в школу, что бы там ни происходило. Надо его окружить, остальное предоставьте мне», — инструктировал подчиненных Раттледж. «Учтите, он очень опасен. Если нападет, у вас почти нет шансов. Если понадобится остановить его, примените дубинку и подайте сигнал. Длинный свисток, если увидите, что он направляется в вашу сторону. Два коротких, если нужна помощь. Один короткий и один длинный, если увидите, что он выходит из школы. Понятно? Хорошо, есть вопросы?» Раттледж вывел полицейских из церкви, они постояли немного, чтобы глаза привыкали к темноте. Потом разошлись по своим местам. Раттледж повернулся к инспектору Норману, который должен был охранять главный вход. «Я войду в ту боковую дверь, которую показывал вам на плане, потому что уже был там, и мне знакома обстановка. Ваше задание — подстраховать всех, но оставайтесь снаружи. Если найду внутри кого-то, буду знать, что это убийца. Вам надо бы оружие». Раттледж ответил угрюмо, «у меня оно есть». Он смотрел, как инспектор Норман исчез в темноте церковного двора, услышал, как скрипнули ворота, когда тот вышел на улицу. «Все. Остается только выждать, когда все займут свои места. Прошло 5 минут, пора». И вдруг снова послышался скрип ворот. Он замер. Хэмиш крикнул, «берегись! Ни Норман, ни его люди не могли вернуться». Раттледж стоял недалеко от колокольни, лицом к дому викария. Он тихо двинулся к воротам, стараясь не запнуться о нагробные камни в густой траве. Тьма сгустилась, невозможно было определить, куда пошел человек. Снова ложный след. Раттледж знал, что это так. Значит, Саммерс видел, как он уходил из школы, как остановился и стал смотреть на окна, а вскоре за миссис Фаррелл Смит пришел человек. Но тогда у Раттледжа не было выбора. Он не мог оставить ее в школе наедине с убийцей. Зверь снова обманул охотника. Каким-то образом сумел ускользнуть. Вероятно, через сад позади дома, еще раньше, чем миссис Фаррелл Смит покинула школу. А теперь убийца где-то здесь, поблизости, в церковном дворе. У Раттледжа был острый слух, но у Хэмиша острее. На лестнице, у дома викария. Раттледж уже и сам услышал негромкие шаги. Человек спустился по ступеням дома, потом шаги стихли, когда он ступил на густую траву. Раттледж понял, что он обходит дом викария с той стороны, которая смотрит на церковь. «Где опять викарий, мистер Отли? В такой час он должен быть в кровати, где еще? Но там ли он?» Сквозь задвинутые шторы кабинета пробивался свет. В этот момент дверь дома открылась, на лужайку перед домом упала яркая полоса света и раздался голос викария. «Рад, что ты пришел, Татл. Ты принял правильное решение. Если мисс Ланг приняла твое предложение, буду счастлив назначить дату оглашения и обвенчать вас. Татл, племянник констебля Уокера. Какого дьявола он делает в Истфилде, когда должен остаться в Гастингсе? И почему не пришел к викарию до наступления темноты, когда здесь была вся полиция? Проклятый идиот! Благодарю вас, отец Отли. Еще раз прошу прощения, что явился так поздно, но мы потеряли счет времени, Нэн и я. Парень рассмеялся счастливым смехом влюбленного. Остается порадоваться, что когда мы поженимся, мне не придется каждый день добираться до Гастингса и ночью возвращаться обратно. Мистер Отли тоже рассмеялся. Мужчины пожелали друг другу спокойной ночи. Дверь закрылась, и наступила темнота. Ратлидж на несколько секунд потерял способность видеть, но мог слышать, как Татл идет от двери дома, потом поворачивает к воротам. Он выбрал короткий путь к дому. В этот момент по дороге в направлении Гастингса промчался грузовик, и свет фар скользнул по стене церкви к воротам. Ратлидж на мгновение увидел картину, которую зафиксировал его мозг. На дорожке у ворот замер Татл, повернув голову в сторону грузовика, а в тени у стены дома викария стоит, прижавшись к стене, человек, притаившийся всего ярдах в 10 от Татла. Значит, Татл и был на этот раз его очередной жертвой. Ратлидж мог либо крикнуть, предупредить и таким образом рискнуть снова потерять Саммерса, либо встать между Татлом и убийцей. Татл в это время, тихо насвистывая, вышел за ворота и обернулся, чтобы прикрыть их за собой. Какое-то движение, промелькнувшая тень, привлекла его внимание, и он остановился, глядя в темноту. «Кто здесь?» — спросил он громко. И вдруг раздался тихий голос. Человек как будто боялся быть услышанным. «Помнишь меня, Татл?» Теперь их разделяла низкая стена, отгораживающая церковный двор. Татл сказал настороженно: «Не узнаю голос. Кто вы? И что вам надо?» «Хочу поздороваться. Вспомнить старое доброе время». «Вы ошиблись, наверное». Татл повернулся и пошел прочь к дальней калитке, которая выводила к Гастинг-роуд. Он шел осторожно, стараясь не запнуться в темноте о камень. Он прошел футах в 10 от Ратлиджа. Но все внимание и слух инспектора были устремлены назад, где стоял незнакомец, и не напрасно. Снова послышался красноречивый скрип ворот. Теперь Татл ускорил шаг, стараясь поскорее выбраться на дорогу, осознав вдруг, в какой опасности находится. На дороге было светлее, там стояли дома, он мог постучать в дверь или крикнуть громко, позвать на помощь, даже мог успеть добежать до приюта рыбака. Ратлидж видел, как его преследователь перелез через стену, спрыгнул и устремился в погоню. Он снова взглянул на Татла, который теперь непрерывно оглядывался, и вдруг бросился бежать, выскочил на дорогу и понесся по ней в сторону гостиницы. «Берегись!» Его снова спас Хэмиш. Вероятно, Саммерс заметил Ратлиджа, который стоял под деревом, наблюдая за Татлом, потому что изменил направление, чтобы поменять ускользавшую от него жертву на ту, что была поблизости. Звук, раздавшийся в ночном воздухе, не поддавался определению, но не застал Ратлиджа врасплох. Он успел упасть на колени, не давая возможности накинуть гороту себе на горло, она царапнула его по голове, и Ратлидж услышал, как человек сзади выругался. Ратлидж стремительно выпрямился, сбил нападавшего с ног, и оба покатились по плитам двора, нанося друг другу удары вслепую, в темноте, в густой тени церковной колокольни. На мгновение Ратлиджу удалось схватить врага за предплечье, он хотел завернуть ему руку за спину, но поскользнулся на примятой траве, и Саммерсу удалось вырваться. Он побежал, но тут же упал, запнувшись о камень. Ратлидж бросился на него, промахнулся и увидел, как Саммерс метнулся к портику, где стояла непроглядная тьма. Ратлидж преследовал его по пятам, догнав, бросился на него сзади, повалил. Оба упали, сильно ударившись о землю. Пока Ратлидж приходил в себя, противник, оказавшийся проворнее, побежал к западному входу в церковь, откуда и появился, открыл дверь и попытался захлопнуть ее перед носом Ратлиджа, при этом зажав ему руку, которой инспектор хотел придержать створку. Стиснув зубы от боли, Ратлидж навалился на дверь всем телом. Неожиданно Саммерс отскочил, и Ратлидж со всего маху влетел внутрь, ударился о стену, чуть не разбив голову о статую святого. Использовав стену как опору, он оттолкнулся и успел перехватить Саммерса, когда тот хотел ускользнуть в ризницу. Ратлидж последовал за ним, и в этот момент в темноте что-то коснулось его лица, он невольно отшатнулся, но тут же понял, что это не рука Саммерса, а болтавшийся конец веревки колокола. Он крепко ухватился за него, подпрыгнул и повис всем телом. Наверху резко и громко отозвался колокол, два коротких свистка или удара колокола. Но он не успел повторить еще раз свой маневр, так как Саммерс набросился на него сбоку, оттолкнул. Гарота на этот раз его задело сбоку, скользнув по уху. Раттлидж отшатнулся, в темноте налетел на столик, где обычно лежала церковная утварь. Тяжелый стол перевернулся, задев ногу Саммерса. Тот вскрикнул от боли. Силы были равными, но у Раттлиджа было преимущество в росте. Он снова нашел веревку, схватил ее и теперь прыгнул выше, но Саммерс не дал ему приземлиться, схватил за лодыжку и потащил. Раттлидж удержал в руках веревку, и прежде чем Саммерс успел его оттащить, колокол ударил второй и третий раз. Пнув ногой наугад, Раттлидж попал Саммерсу по шее, отчего тот вскрикнул и схватился за горло, выпустив при этом ногу врага. Раттлидж спрыгнул на пол, метясь в Саммерса, но промахнулся и тут же получил удар кулаком в челюсть. Голова его мотнулась назад, из глаз посыпались искры. Воспользовавшись его замешательством, Саммерс вновь бросился на Раттлиджа, но тот сумел вырваться, со всей силы оттолкнув при этом Саммерса. Саммерс наступил на какой-то предмет, валявшийся на полу, начал падать назад, но Раттлидж его удержал, успев схватить за лацкан и нанес удар туда, где по его определению должно было находиться солнечное сплетение. Саммерс резко выдохнул, согнулся, пытаясь восстановить дыхание. Раттлидж уже хотел повторить удар, как вдруг дверь церкви распахнулась, и луч фонаря высветил их обоих. Они застыли, моргая, ослепленные. Раздался гневный голос мистера Отли. «Это Божий храм! Убирайтесь отсюда!» Саммерс вырвался из рук Раттлиджа, толкнул викария и убежал. Викарий, потеряв равновесие, свалился, увлекая Раттлиджа. Фонарь покатился со стуком по каменным плитам, свет от него описывал слепящие круги. Раттлидж стряхнул с себя викария и бросился за Саммерсом, понимая, что тот не мог далеко уйти. На этот раз Гарота попала в цель. Пролетев через голову Раттлиджа, петлей захлестнула горло так быстро, что он не успел ее остановить. Саммерс давил со всей силой, вызванной яростным желанием прикончить, наконец, противника. Раттлидж развернулся, вытаскивая револьвер из кармана, и с силой нанес им удар Саммерсу по голове. Тот сразу упал, выпустив Гарота из рук. Дверь церкви распахнулась, появился викарий с фонарем. Увидев инспектора, он растерянно направил свет ему в лицо. «Светите в ноги, черт возьми!» — крикнул Раттлидж. Викарий повиновался. «Кто это?» Он вглядывался в неподвижное лицо Саммерса. «Никогда его раньше не видел». В голосе слышалось нескрываемое облегчение. «Думаю, что это Томас Саммерс». Викарий наклонился над Саммерсом. «Уверены? Но он совсем не похож на того мальчика, которого я знал. Вы не видели его 15 лет. Он изменился, успел пройти войну». Отли показал на кровь на лице Саммерса. «Вы его убили?» «Нет, но когда придет в себя, голова у него изрядно поболит», — с удовлетворением сказал Раттлидж и засунул револьвер обратно в карман. Что-то в голосе инспектора заставило викария направить свет на его лицо. «Во имя Господа, что это у вас?» «Гарота. Он пытался убить меня». Отли хотел еще что-то сказать, но в это время послышались громкие голоса от дороги, и вскоре появился Норман. «Что тут происходит?» — крикнул он еще издалека, и, приблизившись к ним, начал рассказывать. «Мы услышали колокол, но в тот момент Петти увидел свет в окне школы и скользившие тени. Он был уверен, что в здании кто-то есть. Я вошел туда сам. Никого там не оказалось, только горела свеча, и над ней висела бумажка. Бумажка двигалась, создавая иллюзию присутствия. Тогда мы побежали к церкви». Норман переводил взгляд с викария на Раттлиджа и тут заметил, наконец, лежавшего у ног инспектора человека. Он покинул школу давно, еще перед тем, как мы здесь собрались. Он шел за Татлом, вел его от Истфилда до Гастингса и обратно. Но не успел убить, тут появился я, — объяснил Раттлидж. Норман взял фонарь из рук викария и осветил Саммерса. «Подержите так». Раттлидж нагнулся и обыскал его карманы. Там ничего не оказалось, кроме медальона в нагрудном кармане для жертвы. Раттлидж прочитал имя, ничего не сказал и передал Норману. Тот, приблизив фонарь, тоже прочитал. «Он был для вас, хотя и не хочется так говорить, Берти Граймс, капрал, Йоркширский батальон». Он отдал медальон Раттлиджу и тут заметил Гароту вокруг его шеи. «Что это у вас?» Он вгляделся. Раттлидж снял с шеи Гароту и отдал Норману орудие убийства. «Это Гарота», — сказал Уокер. И взял ее у Нормана. «Господи, а это что такое?» Раттлидж дотронулся до подобия ошейника, прикрывавшего горло. Они с помощником хозяина скобяного магазина провели за работой немало времени. И результатом стало это изделие, придуманное ими как спасение от Гароты. Латный воротник, или, скажем, его подобие, что-то вроде этого носили рыцари на плечах и шее, как защиту от удара мечом или копьем, скобяных дел мастер для меня изготовил. Только теперь его надо снять, и чем скорее, тем лучше. А Саммерса надо немедленно отнести к доктору Гудингу. Кажется, я ударил его сильнее, чем рассчитывал. Пока они тащили Саммерса к доктору на столе, который им вынес викарий из церкви, он пришел в себя. Сначала не мог понять, что происходит, потом, наконец, все вспомнив и осознав, попытался вырваться, но был усмирен сильными руками констеблей. Поняв тщетность попыток, он смирился, только прикрыл глаза рукой. Доктора подняли с постели, он осмотрел Саммерса и сказал, что его можно вести в Гастингс для предъявления обвинения в нескольких убийствах. Раттлидж, стоя среди окруживших преступного пациента полицейских, сказал: «Норман, свяжитесь с полицией Дувра и попросите бывшего сержанта Белла привести к нему свидетеля, который находится у него, и как можно скорее. Это поможет быстро распутать дело». «Кто такой Белл? И как зовут этого свидетеля?» «Надеюсь, что человек, который сейчас перед нами, Саммерс, так?» «Да, это Саммерс. Белл объяснит вам сам. А сейчас прошу дать мне возможность побыть с арестованным 5 минут наедине». Все вышли, хотя Норману эта просьба явно не понравилась. Когда дверь закрылась, Раттлидж спросил: «Ваша жена еще жива?» «Если вы скажете мне о ней, это может спасти вас от повешения». Саммерс пристально смотрел на него. «Почему я должен помогать полиции?» «Неужели вы ненавидите ее так же сильно, как остальных?» «Я никогда не испытывал к ней ненависти. Мне нужны были ее деньги», — холодно сказал Саммерс. «Но вы не унаследовали бы ее состояние, если бы убили ее. А если она еще жива, и вы обращались с ней неплохо, она могла бы оплатить ваших адвокатов». «Не думаю», — сказал он мрачно, — «я убил ее проклятую собачонку, так что нет шансов». «Значит, миссис Саммерс еще жива. Где же она? Даю вам время до 9 утра обдумать все и рассказать мне». Саммерс потрогал голову, где расплылась кровь. «Какого дьявола вы так сильно меня стукнули?» В голосе его слышались жалобные нотки. «Не надо было лезть на меня со своей горотой», — сказал Раттлидж жестко. «Почему вы не остановились вовремя? Вы могли остановиться и свалить вину на Хопкинса. Неужели чувство мести было таким непреодолимым, что стоило казни через повешение?» «Сначала это было чувство мщения. Я обдумывал долго, вынашивал планы и в конце концов решил, что пришло время показать им, что я не слабак. Когда они умирали, они были совершенно одиноки, такими, каким был я в детстве. Одинокая смерть в ответ на одинокую жизнь». Лицо Саммерса приняло странное выражение, что заставило Раттлиджа приглядеться к нему более внимательно. «А потом мне понравилось планировать, выслеживать и убивать, как будто я снова на войне. Тогда я не осознавал, что это и были счастливейшие моменты в моей жизни. Выслеживая, убивая, я чувствовал себя вновь живым, полным сил и энергии». Помолчав, он спросил: «Вы ведь были на войне? Наверное, понимаете, о чем я? Вы испытывали подобные чувства?» Ему страстно хотелось в этот момент услышать подтверждение, что не только он, но и другие чувствуют ту же страсть убивать. Раттлидж вспомнил грязь окопов, запах войны, изувеченные и разорванные тела, окровавленные куски плоти. Сколько требовалось сил, чтобы все это выдержать и еще командовать людьми, посылая их на смерть, и видеть, как они гибнут один за другим? «Нет», — сказал он, — «никогда. И слава богу». Он повернулся и вышел, сказал Норману, что Саммерс теперь в его полном распоряжении. Тот подозрительно на него посмотрел. «О чем вы говорили?» — спросил он. «Я хочу знать». «О войне», — кратко ответил Раттлидж и покинул дом доктора Гудинга.